Глава 14. Путешествие к краю света. Снова медленно растворилась дверь, и в ней показалась еще одна фигура, такая же высокая и стройная, как у той девушки, только не такая тоненькая. В руках у нее не было никакого светильника, но свет, казалось, исходил от нее самой. Когда она приблизилась, Люси увидела, что это величественный старец. Его серебряная борода спускалась до босых ступней, а серебряные волосы сзади доходили до пят. Его одежда была, казалось, соткана из серебряного руна. Он выглядел таким серьезным и благородным, что путешественники встали, чтобы приветствовать его. Старик шел прямо к ним, не говоря ни слова, пока не оказался рядом со своей дочерью. Они оба обратились лицом к востоку и протянули руки вперед и вверх, раскрыв ладони. И в этой позе начали петь. Мне хотелось бы здесь привести слова песни, но никто из свидетелей потом не мог их припомнить. Люси говорила, что пели они на высоких нотах, почти пискляво, но все равно очень красиво. «А мелодия прохладная и спокойная», — объясняла она. «Именно такая песня и подходит для раннего утра». Они пели, и серые облака начали подниматься с восточной части неба, а белая рассветная полоса все разрасталась, пока небо совсем не побелело, а море засверкало, как серебряное. Время шло, старец и его дочь продолжали петь. Восток заолел, облака рассеялись, и солнце поднялось из-за моря. Его длинные прямые лучи протянулись вдоль всего стола, сверкая на золоте и серебре, и упали на каменный нож. Еще до того, как они попали на этот остров, нарнианцы удивлялись тому, что восходящее солнце в этих краях выглядит намного больше, чем дома. На этот же раз оно произвело просто ошеломляющее впечатление. Лучи его сверкали на росе и на убранстве стола так ярко, что блеск их не шел ни в какое сравнение с сиянием любого утра, какое путешественникам до сих пор приходилось видеть. Потом Эдмунд говорил: «Хотя за время плавания с нами приключилось много всяких чудес, самым волнующим был этот восход. Дело в том, что именно в тот миг они по-настоящему осознали, что добрались до тех мест, где действительно начинается край света». Потом им показалось, что из самой середины поднимающегося солнца что-то вырвалось и летит прямо на них. Но, как вы понимаете, долго смотреть прямо на солнце нельзя, поэтому полной уверенности в том, что они это видят, у них не было. Вскоре весь воздух зазвенел от голосов, подхвативших песню, которую пели девушка и ее отец. Мелодия разливалась все привольнее, но слов наши путешественники не понимали, ведь языка, на котором была сложена песня, они не знали. Вскоре показались и сами певцы, большие белые птицы. Они налетали сотнями, тысячами и садились везде, где находили местечко, на траву, на каменные плиты, на стол, на плечи людей, на их руки и головы. Вскоре все выглядело так, будто выпал тяжелый плотный снег. И, подобно снегу, птицы укрыли все белой пеленой. Под ней размылись очертания всех вещей. Выглядывая из-под белого крыла, Люси увидела, как одна из них вдруг подлетела к старцу. Она держала что-то в клюве. Не то плод, не то горящий уголек. Во всяком случае, это горело так ярко, что невозможно было смотреть. И птица опустила это прямо в уста старцу. Затем пение смолкло, птицы занялись яствами, и скоро на столе не осталось ничего. Они сотнями и тысячами поднимались вверх, унося в когтях и клювах кости, корки, скорлупу. Стая устремилась назад, на восток, к поднимающемуся солнцу. Воздух снова задрожал и завибрировал от взмахов крыльев. Три нарнианских лорда продолжали крепко спать. Только теперь, Старец обернулся к путешественникам и приветствовал их самым учтивым образом. Когда обмен приветствиями закончился, Каспиан спросил: «Сир, не можете ли вы нам сказать, как разрушить чары, сковавшие волшебным сном этих людей?» «Я охотно скажу тебе, сын мой, чары можно разрушить, но для этого ты должен доплыть до самого края света или, по крайней мере, до того места, куда еще можно доплыть до корабле, и оставить там хотя бы одного из своих спутников». «А что будет с этим спутником?» — спросил Репичип. «Он должен дойти до самого восхода и никогда больше не возвращаться в мир смертных». «Тогда это буду я», — сказал Репичип. «Всю жизнь я стремился туда, на самый крайний восток». «А далеко ли отсюда до края света, сир?» — спросил Каспиан. «И не можете ли вы рассказать нам, какие моря и земли лежат дальше к востоку?» «Те края и земли я видел очень много лет назад, к тому же с огромной высоты, поэтому я не могу сообщить сведений, которые нужны моряку». «Вы хотите сказать, что летели по воздуху?» — не выдержав, выпалил Юстас. «Это было намного выше воздуха, сын мой», — ответил старец, — «потому что я Раманду. Но я вижу, вы недоуменно переглянулись. Никто из вас прежде не слышал этого имени. Не удивляйтесь, ибо дни, когда я был звездой, закончились задолго до того, как вы явились на свет. Все созвездия с тех пор переменились». «Вот оно что!» — пробормотал Эдмунд. «Он же звезда, удалившаяся на покой». «И вы больше не будете звездой?» — спросила Люси. «Я звезда, ушедшая на покой, дочь моя», — ответил ей Раманду. «Когда я поднялся на небо в последний раз, то был настолько дряхлый стар, что вы просто не в состоянии этого представить. И потому с неба меня перенесли на этот остров. Но теперь я уже не так стар, как тогда. Каждое утро птицы приносят мне огненную ягоду, созревшую в одной из солнечных долин, и каждая из таких ягод уносит крохотную частицу моих лет. И если до того, как настанет конец мира, я еще успею стать юным, как новорожденное дитя, то я еще смогу встать на небо, потому что сейчас мы пребываем у самого восточного края света, и снова вступить в великий хоровод». «Но в нашем мире, — сказал Юстас, — звезды всего лишь огромные шары из раскаленного газа». «Даже в вашем мире, сын мой, это не звезды, а всего лишь материал, из которого они делаются. А в этом мире ты уже повстречался с живой звездой, ведь, судя по всему, вы побывали у Кариакина». «Он тоже удалившаяся на покой звезда?» — удивилась Люси. «Ну, я бы так не сказал, — отвечал Раманду. — Какой уж тут, простите, отдых, коли ему приходится возиться со своими тупицами. Я бы скорее назвал это наказанием. Если бы он вел себя как положено, он мог бы еще не одну тысячу лет освещать зимние ночи на юге». «А что такое он натворил, сир?» — спросил Каспиан. «Сын мой, не положено сынам Адама знать, что звезды могут совершать проступки, тем более, какие это могут быть проступки. Поэтому не будем тратить время на подобные разговоры. Вернемся лучше к вашему делу. Каково ваше решение? Поплывете ли вы дальше на восток и оставите там одного из вас, или же сразу возьмете курс на запад?» «Какие тут могут быть вопросы, сир?» — воскликнул Репичип. «Разумеется, мы поплывем на восток. Это будет самым естественным продолжением нашего поиска. Ибо какой смысл найти этих трех лордов и не спасти их от чар?» «Я считаю так же», — сказал Каспиан. «И мне кажется, если мы не доплывем до края света, насколько к нему можно приблизиться на утренней заре, то сердце мое просто разорвется. Но я думаю сейчас об экипаже корабля. Моряки обязались плыть с нами на восток до тех пор, пока мы не разыщем всех лордов или не выясним их судьбу. Но о том, чтобы плыть к краю света, у меня с ними уговора не было. Они все очень смелые парни, но у меня создалось впечатление, что они уже устали и ждут не дождутся, когда мы повернем назад. И я не хотел бы плыть дальше без их добровольного согласия. К тому же с нами несчастный лорд Руб. Он совершенно сломлен». «Сын мой», — отвечал Раманду, — бесполезно плыть на край света, если твои спутники последуют за тобой по принуждению. В таком случае вам не развеять могущественные чары. Они должны пойти добровольно, хорошо зная, на что идут и зачем им это нужно. Но кто тот сломленный человек, о котором ты сейчас упомянул? Каспиан рассказал Раманду историю лорда Рупа. «Мне кажется, я смогу дать ему то, в чем он сейчас больше всего нуждается», выслушав рассказ, молвил старец. «На этом острове можно спать бесконечно, и сон лишен каких бы то ни было сновидений. Пусть он сядет рядом со своими тремя товарищами и пьет из чаши забвения, пока ты не вернешься». «О, давайте так и сделаем, Каспиан», обрадовалась Люси. «И поскорее. Я уверена, что ему это предложение понравится». В этот момент их беседу прервал шум множества шагов и гул голосов. К ним приближались Дриниан с командой. Увидев Раманду и его дочь, они застыли в удивлении, а потом, поскольку с первого взгляда было ясно, что они могущественные властители, все обнажили перед ними свои головы. Некоторые моряки с явным сожалением поглядывали на пустые блюда и бутылки. «Милорд», — сказал Каспиан, обращаясь к Дриниану, «прошу вас срочно послать двух человек на утреннюю зарю с вестью к лорду Рупу. Скажите, что мы нашли здесь трех последних его товарищей по плаванию, но они спят крепким сном без сновидений, и он, если пожелает, сможет присоединиться к ним». Когда этот приказ был исполнен, Каспиан пригласил всех сесть и рассказал о сложившейся ситуации. Когда он закончил, наступило долгое молчание, потом все начали перешептываться. Наконец встал капитан Лучников и сказал так. «Некоторые из нас давно уже хотели спросить, Ваше Величество, вернемся ли мы домой и как мы вернемся. И не так уж важно, откуда мы будем возвращаться, отсюда или откуда-нибудь еще. Весь вопрос в том, можно ли вернуться вообще. Потому что все время, пока мы плывем, дует только западный ветер или северо-западный ветер. А если он чем сменяется, то только штилем. И если ветер не переменится, хотел бы я знать, есть ли у нас хоть какая-нибудь надежда снова увидеть Нарнию? Если же нам придется идти обратно на веслах, где мы возьмем запасы на долгую дорогу?» «Ну, это разговоры сухопутные», — проворчал Дриниан. «В этих морях всегда всю вторую половину года дует западный ветер, а потом с Нового года он дует с востока. Вот тогда у нас будет попутного ветра сколько угодно, даже больше, чем кое-кому может понравиться. Если мне говорили правду, то вам даже захочется плыть на запад чуть-чуть помедленнее». «Все правильно, капитан», — подтвердил матрос родом с Гальмы. «В январе-феврале нам нужно переждать штормы, которые налетят с востока, а потом ветер будет ровным и устойчивым, лучше и не пожелаешь. С вашего позволения, сударь, если бы я командовал этим кораблем, то я бы зиму переждал здесь, а домой поплыл бы в марте». «А если б ты зазимовал здесь, что бы ты ел?» — спросил Юстас. «Они бы питались с этого стола», — сказал Раманду. «Каждый день на закате он будет накрыт для королевского пира». «Вы только послушайте!» — воскликнул один из моряков. «Ваше Величество, а также все присутствующие здесь дамы и господа», — начал Ринельф. «Есть тут одна вещь, о которой я обязательно должен сказать. Никого из нас не тянули в это путешествие насильно, все мы добровольцы. Но вот сейчас я вижу, как кое-кто из нас хмуро смотрит на этот стол и мечтает о королевских пирах. А я слышал, как прежде они очень громко говорили о приключениях в тот день, как мы отплывали от Каир-Паравели, и клялись не возвращаться домой, пока не найдут край света. А сейчас они, считая дни, хотят поскорее попасть домой, и не нужен им никакой край света. Так вот, я хочу напомнить, что когда мы отплывали, там у причала стояло немало тех, кто готовы были отдать все, что у них есть, чтобы уйти с нами. И они считали, что койка юнги на утренней заре куда почетнее, чем рыцарский пояс. Не знаю, дошло ли до вас, что я хотел сказать, но вот что я имел в виду, что те парни, которым посчастливилось уйти в плавание, потом, когда вернутся, да встретятся с теми, кому пришлось остаться, да расскажут о том, что побывали в том месте, где начинается край света, А чтобы плыть дальше у них не хватило духу, вы представляете, кем мы будем в их глазах? Такими же дураками, вроде тупиц, если не хуже. Кое-кто из моряков, выслушав эту речь, явно приосанился и одобрительными криками поддержал Ринельфа. Остальные упрямо уставились в стол и молчали. «Все это выглядит не очень-то весело», — шепнул Эдмонд Каспиану. «Если хотя бы половина этих парней упрется, что тогда делать?» «Подожди», — тихо произнес Каспиан, — «я раскрыл еще не все карты». «Почему вы ничего не скажете?» — шепотом спросила Люси у Репичипа. «А почему я должен что-то говорить? Что ожидает услышать от меня, Ваше Величество?» Его негромкий, но ясный голосок услышали все, кто сидел за столом. «Если речь идет о решении, то мною оно уже принято. Я поплыву на восток на утренней заре, пока она сможет плыть, а потом, пересяду в свою лодочку, возьму в лапы весло и отправлюсь на восток один. Когда и лодочка сядет на мель или пойдет ко дну, я поплыву дальше, пока мои лапки будут в состоянии поддерживать меня на воде. А если силы меня окончательно покинут, а я еще не доплыву до страны Аслана или буду увлечен за край света каким-нибудь водоворотом, то и тонуть я буду, обратив свой нос прямо в сторону солнечного восхода». Репичип, первым из говорящих мышей Нарнии, разведает этот путь. «Послушайте, — сказал один моряк, — спросите меня, и я вам скажу то же самое. Вот только насчет этой лодочки я не согласен. Меня-то она не выдержит». И добавил, понизив голос, «Неужели мы потерпим, чтобы нас посрамила мышь?» При этих словах Каспиан быстро и решительно встал. «Друзья мои, — сказал он, — мне кажется, вы не вполне понимаете, с какой целью я вас здесь собрал. Вы разговариваете с нами, как с нищими, которые пришли к вам со шляпами в руках просить милостыню, чтобы вы оказали нам честь и стали нашими спутниками. Но дело обстоит совершенно иначе. У меня, у наших царственных брата и сестры, у их родича лорда Юстаса, и у отважного рыцаря Репичипа, а также у лорда Дриниана, у всех нас есть кое-какие дела, ради которых нам надо побывать на самом краю света. И лишь из доброго расположения к вам мы решили выбрать самых достойных нашими спутниками и сотоварищами в этом славном предприятии. Разумеется, если они пожелают плыть с нами. Поэтому мы приказали лорду Дриниану и господину Ринсу рассмотреть как можно обстоятельнее и обсудить, кто из вас более других заслужил эту честь отвагой в бою или знанием морского дела, благородством происхождения или верностью нашей особе, а вдобавок известен достойным поведением, беспорочной жизнью и учтивостью манер. Они должны составить список наиболее достойных». Тут он сделал паузу, перевел дыхание и заговорил быстрее и горячее. «Клянусь гривой Аслана!» — воскликнул он. «Я вижу, кое-кто из вас вообразил, что столь высокая честь увидеть крайний предел мира может достаться ни за что, ни про что. Каждый, кто пойдет с нами, получит титул рыцаря-искателя зари. Титул, который он сможет передать всем своим потомкам. Когда же мы вернемся домой в Каир-Паравель, нашим спутникам будет пожаловано земель и золото столько, что они до конца своих дней проживут богачами на зависть всем соседям. Так вот, разойдитесь по острову и не мешайте лорду Дриниану составить список. Через полчаса имена, которые сочтет нужным включить туда лорд Дриниан, должны быть у меня. Тогда я поговорю с каждым, кто будет там назван». Наступило несколько испуганное молчание. А потом все моряки встали, поклонились королю и пошли кто куда. Но вскоре они начали сбиваться в небольшие кучки и что-то оживленно обсуждать, отчаянно жестикулируя. «Теперь пора заняться лордом Рупом», — решил Каспиан. Повернувшись к столу, они увидели, что лорд Руп уже сидит там. Он подошел совершенно незаметно и молчал, пока споры были в самом разгаре, а потом сел рядом с лордом Аргозом. Дочь Раманду помогла ему удобнее устроиться среди подушек, а позади стоял сам старец, возложив обе руки на седую голову Рупа. Даже при ярком солнечном свете было видно нежное серебристое сияние, исходившее от ладоней звезды. И вот на изможденном лице Рупа появилась слабая улыбка. Он протянул одну руку Люси, другую Каспиану, и какое-то мгновение казалось, что он хочет что-то сказать. Потом его улыбка стала еще светлее, как будто он только что услышал какую-то радостную весть. С уст слетел протяжный вздох полного удовлетворения. Голова поникла на грудь, и он уснул. «Бедный Руб», — сказала Люси, — «рада, что он сможет отдохнуть. Ему, наверное, пришлось очень тяжело». «Давай лучше не будем думать об этом», — поежился Юстас. Тем временем речь Каспиана, возможно, подкрепленная неким волшебством, разлитым в воздухе острова, произвела именно то действие, на которое он рассчитывал. Почти все моряки, которые до этого мечтали поскорее попасть домой и больше всего на свете боялись, как бы им не пришлось плыть дальше на восток, вдруг поняли, оказывается, бояться надо не того, что заставит плыть дальше, а того, что их оставят здесь. Поэтому еще задолго до истечения назначенного получаса почти все члены экипажа ходили за Дринианом и Ринсом как приклеенные, так это называлось у нас в школе, и каждый умолял не забыть про него и дать ему хороший отзыв. Вскоре выяснилось, что осталось лишь трое таких, кто ни за что не хотел плыть дальше. Увидев, что остаются в меньшинстве, эти трое развили бурную агитацию, убеждая остальных никуда не плыть и провести время на острове. Но так как репутация у этих троих была довольно неважная, то результат уговоров был противоположным тому, чего они добивались. Наконец, оказалось, что остаться на острове хочет лишь один. И этот один, сообразив, что ему придется пробыть на острове не весь сколько времени в полном одиночестве, тоже передумал и принялся упрашивать, чтобы его взяли на край света. Когда истекли полчаса, все они вернулись к столу Аслана. Моряки сгрудились у дальнего конца стола, а Дриниан и Ринс направились к Каспиану, сели с ним рядом и дали полный отчет о том, что произошло за эти полчаса. Каспиан решил взять с собой всех, кроме того моряка, который передумал остаться в самый последний момент. Звали его Питтенкрим. Все то время, пока его спутники плыли к краю света и назад, он провел на острове Звезды и горько сожалел об этом. Правда, он был там не совсем один, но беседы с Романду и его дочерью не доставляли матросу никакой радости и казались ему скорее непосильной работой, равно как им. А при виде четырех спящих лордов его брала оторопь. Вдобавок, почти каждый день на острове шел дождь, и он не знал, куда себя девать. Хотя каждую ночь на столе появлялось великолепное угощение, какого в Нарнии не видывали и на королевских пирах, даже это не доставляло ему никакого удовольствия. Ведь есть ему приходилось за столом, в дальнем конце которого неизменно восседали четверо спящих. Он торопливо ел, хватая первое, что попадалось под руку, не чувствуя вкуса пищи. При каждом случайном взгляде в ту сторону волосы на голове у него становились дыбом, а по спине пробегал озноб. Он никак не мог дождаться возвращения утренней зари, а когда она вернулась, его положение стало вконец невыносимым. Он слушал рассказы моряков о пережитых приключениях, их разговоры о том, как они распорядятся вознаграждением за плавание к краю света, и чувствовал себя последним неудачником. Питтенкриму было страшно даже подумать, что с ним будет, когда они вернутся в Нарнию. Кончилось тем, что во время стоянки на уединенных островах он сбежал с судна, но, не выдержав долго и там, перебрался при первой возможности в Калармен. Там он и жил до конца своих дней, рассказывая о самых невероятных приключениях, которые пришлось ему пережить во время плавания на край света. Все верили его россказням, а под конец и сам он в них уверовал. Так что можно сказать, что в известном смысле и он нашел свое счастье. Вот только совершенно не мог переносить мышей. Но тогда... В ту ночь перед отплытием все путешественники досыта ели и пили за огромным столом среди колонн. Стол действительно оказался вновь накрытым после захода солнца. Потом все вернулись на корабль, и в тот самый миг, когда на остров снова прилетели белые птицы, утренняя заря взяла курс на восток. Перед тем, как покинуть остров, Каспиан сердечно попрощался с Романду, а потом обратился к его дочери. «Госпожа моя, надеюсь, что когда мне удастся развеять чары, я смогу еще раз побеседовать с вами». Дочь Раманду, посмотрев на него, не сказала ни слова в ответ, только смущенно улыбнулась.